бойся одного только греха. Я не боюсь злоумышлений, одного только боюсь — греха. Только бы во грехе не уличил меня кто-нибудь, и тогда пусть враждует против меня вся вселенная. Эта вражда делает меня более славным. Этому и вас хочу я научить. Не страшитесь злоумышлений человека сильного, но страшитесь силы греха. Человек не причинит тебе вреда, если ты не поразишь сам себя. Если у тебя нет греха, то пусть угрожают тысячи мечей. Бог спасет тебя. Если же у тебя есть грех, то хотя бы ты был в раю, будешь извержен. В раю был Адам и пал. На гноище был Иов и увенчан. Какую пользу принес тому рай и какой вред причинило этому гноище? Против того никто не злоумышлял, и он пал. А против этого — дьявол, и он увенчан. Не отнял ли у него дьявол имущество? Но не отнял благочестие? Не лишил ли его детей? Но не поколебал веры? Не растерзал ли его тело? Но не нашел сокровища, не вооружил ли его жену, но не поверг воина, не пускал ли в него стрелы и копья, но он не получил ран, придвинул орудия, но не поколебал башни, навел волны, но не потопил корабль. Соблюдайте же этот закон, увещеваю вас и ног ваших касаюсь, если не рукою, то мыслью, и проливаю слезы. Соблюдайте этот закон, и никто не причинит вам вреда. Никогда не ублажайте богатого, никогда не считайте несчастным никого, кроме находящегося во грехе. Ублажайте того, кто в праведности. Не свойство вещей, но душевное расположение людей делает и тем, и другим. Никогда не бойся мечей, если совесть не будет обвинять тебя. Никогда не бойся в борьбе, если чиста будет твоя совесть. Где отшедшие, скажи мне, не все ли преклонялись пред ними? Не все ли, имеющие власть, более других трепетали пред ними? Не им ли угождали? Но пришел грех, и все ниспровергнуто. Низкопоклонники сделались судьями, льстецы — палачами. Кто вчера целовал руку, тот сегодня враг. Почему? Потому что и вчера неискренно любил.